Глава 46. «Навсегда?» «Навсегда это очень долго, Дворжецкий». Усмехаюсь, а он ловит мой взгляд, мою руку. «Рая, пойдем?» Смотрит так, прищурившись, словно мысли мои прочитать хочет. «Простые у меня мысли, очень простые. Мне хорошо с этим мужчиной, реально хорошо. Вот только можно без навсегда?» В моей жизни уже было одно навсегда. Было. Долго и счастливо. И умрем в один день. Угу. Было. И сплыло. Очень больно, когда навсегда превращается в никогда. Достаю ключи, нажимаю кнопку домофона. Дворжецкий сам открывает дверь, и вторую тоже. Галантный. Чего-чего, а этого у него не отнять. Он мужчина. Настоящий. Таким, каким должен быть мужчина. По всем статьям. Только вот не знаю я, не знаю. Нет, любовница тут вообще ни при чем. Да что я, дурочка наивная. Понимаю же, что у такого мужика, конечно, есть женщина. Пусть просто для секса, но она есть. И если он собирался начинать отношения со мной, он должен был закончить с ней. Причем закончить так, чтобы у нее даже в мыслях не было притащиться куда-то, где он может быть со своей новой женщиной. И пытаться заявлять на него права. Еще я в разборках с любовницами не участвовала. Мне хватило того, что было у меня с мужем и его семейством. Благо лично с Тиной мы ничего не выясняли. «Рая?» Заходим в лифт, и я тут же оказываюсь в кольце его рук. Пытаюсь анализировать, как мне. Мне комфортно. Да, мне хорошо. И я боюсь. Боюсь этого «хорошо». Боюсь, потому что не хочу больше боли. Это не для меня. Страдания, переживания любовные. Нет, уже вышла из того возраста. Ха-ха. Но я знаю, что страдать и переживать я точно буду. Ну вот такая я. Обычная женщина. Самая обычная. И если я позволю себе влюбиться в этого мужика, потом будет хреново. Потом. Почему я не сомневаюсь, что будет потом? Почему не верю в его навсегда? На самом деле, очень хочется поверить. И опять я боюсь. Трусиха, Рая, трусиха. Или просто так ревностно охраняю свой покой. Свое сердце. Оно было разбито. Я его собрала по кусочкам, по крохотным деталям. Не все детальки встали на место, не все я нашла. Но потихоньку сердце ожило. Только вот снова подвергать его риску я не хочу. Рай. Он такой большой, высокий, сильный, его много, но он не давит, нет, как будто понимает, что не стоит сейчас. Просто отгородил меня от всего мира, защитил, поставил границу, сквозь которую не сможет пробраться горе, боль, обида, страх. Но я все равно трушу. Не бойся, девочка, все будет хорошо, я обещаю. Смотрю ему в глаза. Тоже изучаю. Не хочу никаких сложностей. Не хочу ничего выяснять. Хочу заняться любовью и забыть. Обо всем на свете забыть. О том, что у моего когда-то любимого мужа вот-вот родится ребенок. Не от меня. О том, что моя дочь оказалась разлучницей. Такой же подлой тварью, как та, что разбила мою семью. Разрушила брак, жизнь. Все сломала. Но я не могу ее ненавидеть. Мало того, пытаюсь принять те оправдания, которые придумала она и ее мужчина. Подло? Да, наверное, но такова жизнь. И родная дочь мне ближе женщины, которая оказалась моей товаркой по несчастью. Ты много думаешь, Рая. Предлагаешь не думать совсем? Думай. О нас. О нас? А есть мы? Есть, Рая, есть. Что ж... По крайней мере, сегодня есть. И секс есть. Будет, надеюсь. Надеюсь, что Дворжецкий готов? Усмехаюсь своим мыслям. Ну да, не мальчик уже. Как там я говорю своим клиенткам, которые старые мужья променяли на молодух? Грыжа, простатит, половое бессилие? Нет уж, кажется, бессилием тут и не пахнет. Я это чувствую, когда он прижимает меня к стене в прихожей. Очень хорошо чувствую. «Думала, не смогу?» «А если думала?» «А я предупреждал, что в некоторых ситуациях думать вредно». Думать никогда не вредно. Дэн, нет, только не это. Мы смеемся, потому что это дурацкое сокращение имени. Точно не про Дениса Дворжецкого. Кстати, а как вас по отчеству, господин ресторатор? Так серьезно, Раиса Михайловна? Угу. Александрович? Денис Александрович, красиво. Лучше, чем Дэн. Определенно. Рая. Он берет мое лицо в ладони и смотрит в глаза. Почему это так правильно? И слишком. Не хочу. Не так серьезно. Мне просто нужен секс. Просто хочется иногда быть желанной. Представлять себя любимой. Эй, девочка, хватит уже думать всякую ерунду, хорошо? Какая я тебе девочка, Дворжецкий, а? Мне 43, скоро 44. Прекрасный возраст, не находишь? Неужели? Именно. Как там у вас у девочек говорится? Красота еще есть, мозги уже есть. Да, еще говорят, одна бабушкой стала, другая родила. Почему бы и нет? Что, бабушкой стать? Родить мне ребенка? Боже, нет, Дворжецкий, пожалуйста. Почему? Потому, не усложняй. Я серьезно, Раечка. Я действительно настроен серьезно. А если я нет? Нет? Если мне нужен просто секс, что ты сделаешь? Уйдешь? Ты хочешь, чтобы я ушел? Нет, не сейчас. Вот и хорошо. Что я, идиот от такого секса отказываться? Что ж, займемся делом, Раиса Михайловна. Если женщине нужен секс, необходимо ей его обеспечить. Я оказываюсь сначала у него на руках, потом в спальне. Мне нужно в душ. Нам нужно. Сейчас я тебя раздену и пойдем в душ. Хорошо. Зачем спорить с мужчиной, который хочет доставить вам удовольствие? Это глупо. Поэтому я подчиняюсь и готовлюсь получить удовольствие. Правда, мне что-то мешает. Противный звук телефона. Пищит и пищит. Черт, кому не имется? Ночь на дворе. Кажется, я знаю ответ.